Общее очертание жизни, посвятивших себя на угождение Господу и содевание своего спасения. Из 110-го слова извлечено сокращенно, хотя слово направлено к иночествующим, но, в общем, оно приемлемо ко всем. Тем, которые посвятили себя Богу и всегда стараются представить телеса свои жертву живу, святу, благоугодну Богове, надлежит, согласно со священным обетованием Евангелия и прочих святых писаний, веровать, что, предав себя на всякое дело благое и на всякое упражнение в добродетели, они с благодатью Христовой и силою Божией могут получить совершенное избавление и очищение от страстей и бесчестия, возбуждающихся в душе и теле. Невозможное для нас, возможно для обетовавшего Бога. К тому же греховные страсти впоследствии превзошли в душу и тело, вследствие преступления первозданного человека. Мы, верующие, прияли через святое крещение залог благодати как талант для многократного умножения и приращения через то обетованного наследия. Божественный и утешительный дух, данный апостолам, и через них преподанный единой истинной Церкви Божией, с минуты крещения пребывает в каждом приступившем к крещению чистою верою, и каждый получает сей мнас для приумножения, возделывание и приращение, как сказано в Евангелии. Как младенец, рожденный в веке сем, не остается навсегда в младенческом возрасте, но ежедневно растет по закону естества, пока не придет в совершенного мужа, так и рожденный свыше водою и духом не должен оставаться во младенчестве духовном, но, постоянно пребывая в подвиге, труде и многом терпении, обязан через борьбу с духовным противником преуспевать и возрастать до полноты духовного возраста или в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, как учит апостол. Но в телесном рождении родившийся младенец по необходимому закону природы достигает мужеского возраста. Ибо так определил промысел Божий, чтобы телесный возраст приходил в совершенство не по собственному произволению, а по уставу естества. А в духовном рождении свыше Бог установил иной порядок. Именно в деле духовного возрастания предоставил свободному произволению человека труд, подвиг и усиленное с твердым терпением шествие к сей цели. «Подвязайтесь, — говорит Господь, — в нити сквозят тесные врата. И еще употребляйте усилия, потому что усиленные искатели восхищают Царствие Небесное. И еще в терпении вашем стяжите душа ваша». Так домостроительствовала благодать Божия, чтобы каждый по собственному расположению и по собственной воле трудом и подвигом достигал духовного возрастания. В какой мере предается кто телесному и душевному подвигу со всяким услаждением добрыми делами, в такой же мере приобретает он причастие Святого Духа к духовному возрастанию в обновлении ума. По благодати и туне, получая силы во спасение, а по вере, любви и подвигу свободного произволения, восходя в преуспеяние и меру, чтобы как по благодати, так и правде стать наследником вечной жизни. Не всецело Божией силой и благодатью, без собственного человеческого содействия и старания возрастает он в преуспеянии, и не всецело собственной силой и мощью, без содействия и помощи Духа, имеет возможность прийти в совершенную волю Божию и в меру чистоты. ибо аще не Господь созиждет дом и сохранит град, в суе бде стриги и трудившися зиждущие. Что есть воля Божия совершенная, которой достигнуть увещевает и убеждает апостол каждого? Очищение и освящение сердца причастием Духа Божия, несомненно происходящее в душе, которая с верой и любовью всецело предает себя Богу. Господь сказал: «Блаженнее чистые сердцем, яко те Бога узрят». От тех, которые желают достигнуть такого блаженства, требует совершенного очищения от греха, то есть решительного освобождения от страстей и бесчестия и совершенного водворения в себе самой высшей добродетели. На это указывает и пророк, когда, молясь, сказал: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Еще, когда, вопросив, кто взыдет на гору Господню или кто станет на месте святем Его, ответил: «Не повинен рукама и чист сердцем». Сим дух показал, что мы должны собственной своей деятельностью совершенно отсечь от себя грех, совершаемый делом, словом и помышлением, стремясь к совершенной чистоте духа и надеясь достигнуть оной благодатью Святого Духа. Вот и апостол, сказывая, какими должны быть души, удаляющиеся от плотского брака и мирских уз, и желающие пребывать в девстве, говорит: «Не посягшая печеться у Господних, как угодите Господеве, да будет свята не телом только, но и духом». Он внушает им, что душе, невесте Христовой, желающей сочетаться с чистым небесным царем, надлежит стать свободной от деятельной и мысленной грешности, или как от явных грехов, так и от тайных страстей, по сказанному у Иоанна Богослова: «Всяк, имея надежду сию нань, очищает себе, якоже он чист». Не от явных только грехов, блуда, воровства, чревоугодия, клеветы, празднословия, кличей, смеха, многоимения должна быть чистая душа, устранившая себя от мирского общения и возжелавшая пребывать в общении с нетленным женихом. Но тем паче надобно ей содержать себя в чистоте от сильных душевных страстей и тайных грехов, то есть похотливости, тщеславия, человекоугодия, лицемерия, любоначалия, лести, злонравия, ненависти, неверия, зависти, превозношения, ревнивости, самоугодия, самолюбия, кичения и подобных сим, невидимых страстей и бесчестия. Писание и сокровенные душевные грехи почитает подобными грехам, обнаруженным в действии, потому что это отпрыски одного и того же корня. Так пророк неких обличает: «В сердце беззаконие делайте, а о себе молится, от тайных моих очистимя». Почему сколько стараемся охранять от явных грехов внешнего человека, то есть тела, как храм Божий, столько же нужно иметь старательности и подвигов к охранению внутреннего человека, то есть души, от всякого лукавого помысла, по сказанному: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходище живота». Всем очищением сердца преуспеем мы, если всегда будем противоборствовать и противоречить лукавым помыслам, тщеславия, ненависти, кичения, лести, похоти, соперничества, любоначалия и прочих. Со всей строгостью испытывая самих себя и сохраняя ум свой от союза и согласия с тайными душевными страстями, и, напротив, с усилием предаваясь всякому доброму начинанию, труду и подвигу, чтобы полагать препятствия врагу своему. Ибо если будем так действовать, то Господь, видя душевный подвиг наш, по человеколюбию своему, собственную силу и духа, непременно совершит в нас великое исцеление от тайных страстей, отмщая мысленным врагам нашим. В какую духовную меру должно нам стремиться взойти, этому поучимся у святого Павла. Он говорит: «Вся забота наша к тому обращена, да представим всякого человека совершенно о Христе». А в чем сие совершенство? Это указал он в молитвенном благожелании своем к Ефесянам, говоря: «Да даст вам Бог силою утвердитесь от Духом Его во внутреннем человеце, вселитесь о Христу верою в сердца ваши, в любви, в коренении, да возможете и прочее». Венец всего — любовь. Что еще разительнее представил он в другом послании, где, перечисляя разные дарования Божии и самопожертвования человека, ко всякому прибавляет, что все сие и подобное — ничто, если нет любви. Любовь же потом изображает поедательницу и истребительницу всех страстей. Вот предел совершенства. Из всего следует, что сподобившиеся и исчисляемых святым Павлом дарований, но не приявшие еще избавления от страстей силою совершеннейшей и действенной духовной любви, находятся еще в опасности, борении и страхе, хотя имеют уже дарование духовное. Это показал апостол для тех, которые желают верно восходить к христианскому совершенству, чтобы кто из сподобившихся каких-либо дарований не подумал о себе, что при неполном действии благодати достиг уже совершенства, и чтобы, возмечтав, будто ни в чем не имеет уже нужды, и удовлетворившись одними низшими дарованиями, не оставался он недостигшим должного предела совершенства. Указанием же сей цели совершенства апостол учит, чтобы каждый, признавая себя нищим пред таким богатством любви, непрестанно и неослабно подвязался подвигом добрым и проходил духовное поприще, пока не достигнет цели по сказанному «Так утеците, да постигнете».